785. Если каждый сам кузнец своего счастья, и каждый судья себе самому, и каждый творец своей кармы, то кто же ответственен за все это происходящее в вашей жизни? Не вы ли сами? Зачем же ответственность эту возлагать на других, на учителя или руководителя? Они и так помогают вам не захлебнуться в водоворотах жизни. Но возлагать ответственность на них за свое неблагополучие будет худшим видом невежества. Ничто так не пресекает путь и возможности дальнейшего продвижения, как подобная нелепая и несправедливая установка сознания. Ведь это хуже, чем возложение. Если возложение отягощает подобно бревну, то вред от переложения ответственности за свои поступки со своих плеч на чужие уже граничит с безобразием и убивает психику желающего поживиться за чужой счет. Кому-то следует и об этом подумать.